Глава 16. За несколько часов до свадьбы. Ярослав. Через 3 часа мой лучший друг женится на девушке, которую я уже давно желаю. Но я не тороплюсь на их свадьбу не потому, что не хочу, а из-за листка бумаги, который сжимаю в руке. Вы все проверили? Это достоверная информация? Да, сэр. Простите, что так поздно. Судя по дате, предложение появилось еще вчера вечером. Плохо, очень плохо. «Соболев!» — раздается гневный женский крик, а после дверь в мой кабинет чуть ли не сносит рыжее чудо в розовом платье. Кто бы сомневался, что эта особа придет именно ко мне? «И тебе привет, Барская. Кажется, ты уже в курсе последних новостей. Узнала час назад. Как ты мог допустить, чтобы мою подругу заказали? И ее мужа тоже. А он, между прочим, твой друг», напоминает Светлана, надвигаясь на меня, а за ее спиной уже появляется и ее охрана. Мои парни настороже и даже тянутся за оружием, но я качаю головой. Света, я тут ни при чем. Ты уже давно должен был найти этого психа Романа. Не могу поверить. Этот бомж откуда-то нашел деньги и заказал мою Мари. Да я всех порву! Вот как это взлохмаченное чудо в пышном розовом платье может быть такой грозной? И ведь получается. Часть моих людей ее побаиваются, а я ее отца. Опасный тип, который не прощает ошибок. Помнится, и ты его искала. И что? Да и вообще, криками и угрозами делу не поможешь. Думаю, молодых хотят убрать прямо на свадьбе. Идеальная мишень. Они везде будут в центре внимания. Тогда нужно сделать так, чтобы свадьба не состоялась. Гениально, но как? Ты хоть представляешь, какие там будут люди? Да и Костя не позволит. К тому же, даже если у нас это получится, Мари уберут потом. А вот его могут оставить в живых. Макарова влиятельны. Вряд ли у кого-то поднимется на них рука, хотя риск есть. Нет, здесь нужно что-то иное. Лучше припугнуть тех, кто взял заказ. «Соболев, если не твои люди взяли его и не мои, то чьи?» «Хороший вопрос. Сумма приличная. Могли клюнуть одиночки или приезжие. Но откуда у Ромы такие деньги?» «Мне пофиг откуда. Свадьба через 2 часа. Думай!» «Как нам сберечь друзей?» — заявляет Света, садясь на диван. А я замираю, так как в голове появляется очень неплохой план. Кажется, я придумал. Нам действительно придется сорвать свадьбу. И так, чтобы все поняли, что невесту трогать нельзя. Жениха, кстати, тоже. А то мало ли. Мне нужно немного времени, чтобы дожать Романа. Если есть план, говори. Барская, ты хорошая актриса. Спрашиваю, усмехаясь, и я ловлю любопытный взгляд. Ты что задумал? Украсть невесту. Свадьба. Настоящее время. Да что тут происходит? Света во весь опор бежит к нам и кидается к недоумевающему Косте на шею. Родной, я не могу тебя отпустить. Мы ведь так любим друг друга. Чуть ли не кричит подруга, и гости начинают шумно обсуждать это, не сводя с нас глаз. Костя, кто это? Возмущенно кричит Саша, подбегая к нам. Свет, ты чё? Муж не успевает закончить, так как эта ненормальная актриса переходит к следующей части спектакля. А то, что это именно он, я понимаю сразу. Да какая Света и Костя пара? А тут еще Яр с Никитой стоят в проходе и с улыбками наблюдают за происходящим. «Родной, я беременна!» — радостно сообщает подруга, и я начинаю смеяться, а Саша рыдать. «Это не свадьба, это балаган какой-то». «От кого?» Вот чисто мужской вопрос, правда? От тебя, конечно. А вы не мешайте нашему счастью, заявляет, разворачиваясь ко мне медсестре, и я изо всех сил сдерживаю хохот. Костя, а я? Схлипывает моя новая подруга и теребит жениха за руку, пока тот пытается собрать все в картинку. Саша, все не так, есть только ты, оживает Костя и вырывается из цепких рук Светы. Гости начинают шуметь пуще прежнего, а фотографы пытаются не упустить ни один момент. «Марина, кричи на меня быстрее», — шепчет Света, кивая на пару. «Видимо, что-то действительно случилось, иначе бы этого цирка не было. Придется подыграть. Набрав в легкие побольше воздуха, приступаю к своей роли. «Ах вы, предатели! Да как вы могли!» Я перехожу на крик и так сильно размахиваю букетом, что цветы летят во все стороны. И всюду вспышки, вспышки. Ух, что же завтра будет в интернете? «Как ты мог? Я тебе верила, а ты с другой? С другими? Не прощу!» И, кинув остатки букета в руки Саши, сажусь на пол и начинаю рыдать. Гости гудят, фотографы только успевают щелкать, а рядом уже стоит Елена и отчитывает сына, на груди которого рыдают Светлана и Саша. «А что делать мне?» «Пойдем, родная», — раздается ласковый голос Ярослава, а потом меня подхватывают на руки и куда-то уносят. Я обнимаю явно зачинщика этого спектакля и продолжаю рыдать на его груди. И опять вспышки, вспышки. Перестаю играть убитую горем невесту, когда мы выходим за дверь. Гости уже толпятся и здесь, поэтому я прячу лицо на груди мужчины. Нас окружает толпа. И такой толпой мы поднимаемся наверх, где занимаем небольшой зал. Меня сгружают на диван, а люди в черном закрывают все окна. Буквально через минуту к нам вбегают Света, Глеб, Константин и Никита. Саша где-то потерялась, но я думаю, она с Еленой. Банда в сборе. Можно сбросить маски. «Теперь-то мне объяснят, что происходит?» — спрашиваю первое. «Мне вот тоже интересно. Яред, ты придумал?» Муж кивает на подругу, которая, как ни в чем не бывало, садится рядом со мной и пытается вытащить лепестки цветов из волос. Поворачиваюсь к ней, посмеиваясь, помогаю. Такого у нас еще не было. Сам муж тоже изрядно помят и взлохмачен. Так было нужно. «Будь мужиком, скажи, что не хотел этой свадьбы!» — выплевывает Костя, а Яр гневно его рассматривает. «Вас заказали. И заказ срочный. Как думаешь, когда вас собрались убрать?» «Что? Я бы упала, если бы не сидела. Меня хотят убить опять!» «Но к чему весь этот спектакль? Мы могли бы все отменить. Мы вас разделили и укрепили ваши позиции. Ты теперь со Светой временно. Против Барских не попрут. Мари со мной». «Это что вообще за план? И почему против Светы не попрут?» «Но мы женаты. Глеб вас разведет сегодня же. Сможешь?» Яр спрашивает бывшего, который хмуро почесывает подбородок и кивает. «Это что опять за игры? А меня послушать никто не хочет?» «Нет, я против очередного раунда. Ладно, первый раз я вышла из жалости, второй из-за того, что и правда переживала за друга, но сейчас...» Молча встаю и снимаю фату. Все замирают, и даже Света смотрит на меня с настороженностью. «В общем, вы как знаете, а я домой. И да, я больше ни за кого выходить не буду. Марина, тебя идет охота. Тебе будет безопаснее рядом со мной». «Да мне угрожают как раз потому, что я рядом с вами. Это все только по вашей вине. Хватит, наигралась. Но, Мари, Ярослав тебя защитит». «Так ты на их стороне? Света, ты ведь знала, как мне было тяжело, и хочешь, чтобы я все пережила опять? Еще больше увязла во всем этом?» Уже кричу на подругу и тычу в троицу. «Они хотят как лучше. Как лучше для них. Раз и я замужем, раз и разведена. Мария, ты едешь сюда. Нет, ты сидишь здесь. Это дело, это нет. Что дальше? С этим спи, от этого рожай?» «И ты, — говорю, смотря на подругу, которую, кажется, совсем не знаю. Кто ты такая, что находишься в их шайке? Почему тебя боятся?» «Мария, успокойся, я все расскажу. Я... Хватит, я ухожу!» Подхватываю подъюбники и пулей вылетаю из зала. Устала я от этих игр. Я надеялась поставить точку со всеми этими свадьбами и начать жить, но меня заставляют перелистнуть страницу. Сбегаю по лестнице и замечаю, что меня фотографируют. Опять. Да, теперь я точно сбежавшая невеста. Или невеста-неудачница. Выскакиваю на улицу и слышу, как за спиной кричат. «Мари, давай поговорим!» Это Яр и почему-то испуганный. «Мари, стой на месте!» — подхватывает Костя, но я не слушаю и бегу прямо к лимузину, который так удачно припаркован у самой дорожки. «Мари, остановись, или я выстрелю!» Я замираю, так как слышу хлопок. Испуганно оглядываюсь и огромными глазами смотрю на Ярослава, который уже навел на меня пистолет. Псих, да они все психи! И что дальше? Застрелишь меня? Нет, украду. Ведь ты теперь моя. Я так удивлена, что пропускаю момент, когда лимузин неожиданно взрывается. В грудь бьет ударной волной, но упасть мне не позволяют. Новый жених ловко подхватывает меня, а потом прижимает к себе. Сижу в объятиях и смотрю на горящую машину, вокруг которой уже бегают люди с огнетушителями. Меня и правда хотят убить? Да. Но мне ведь не обязательно выходить за тебя. Я могу спрятаться. Точно, я убегу. Затеряюсь в лесу. Буду жить в палатке. А кто сказал, что я отпущу? Заявляет брюнет, и его руки сильнее сжимаются на моей талии. Поднимаю взгляд и сталкиваюсь с глазами цвета океана. Но зачем я тебе? Мне срочно нужна жена Мари. И ты ею станешь. Конец книги. Читала Нина Черс.